Гуру. Настоящее вытекает из прошлого, а будущее – из настоящего. Этим настоящее ценно. Ныне в нем может дух утверждать будущее свое, закладывая камни основания будущих построений. В будущем все достижимо. Но даже само понятие вседостижимости надо заложить и утвердить в настоящем. Напрасно многие думают, что мечта нереальна. Наоборот, именно мечтою творится будущее человечества. Имеется в виду не безвольные и бесцельные мечтания и блуждание мысли, но творческая огненная мечта, созидающая ступени эволюции жизни. Где бы ни рождалась такая пламенная мечта-мысль, в далеких горах или кабинете ученого, или лаборатории, она творит жизнь. Жизнь мыслью творится.